На скорую руку позавтракав, Арчанка вылетела из столовой и, сломя голову, понеслась в свою комнату, чтобы выплакаться в одиночестве. И Тайка уже получила свою каплю счастья, только она осталась ни с чем, только ее никто не любит и не полюбит вторая. Уродище несчастное! Упав на кровать, Раха завыла от отчаяния, кусая угол подушки. «За что, Создатель миров? Почему ты так жесток?» Плакала она долго и даже не заметила, что в комнату вошел Тинувель. При виде рыдающей ученицы уши эльфа растерянно растопырились. Он на мгновение замер, а затем кинулся к ней. «Что с тобой, девочка?» — с недоумением спросил принц, обняв Раху. «Не надо плакать. Я никому не нужна», — провыла она. «Я же тоже живая. Ну почему так?» «Что ты имеешь в виду?» — еще больше растерялся Тинувель. «Я тебя люблю», — выпалила Раха и отчаянно покраснела. «Я...» «Глупая ты, моя девочка!» — заполнил комнату серебристый смех эльфа. «Сразу надо было сказать, сколько времени потеряно. Иди ко мне, моя хорошая!» Арчанка и сама не заметила, как оказалась обнаженной. Принц действовал привычно, сноровисто. Раздевать женщин ему приходилось часто, по несколько раз на дню. Она все еще плакала, пыталась прикрыться, ей было стыдно. Да только куда там? Руки Тинувеля скользили по красноватой коже девушки, заставляя ее задыхаться от никогда еще не испытанных ощущений. Вскоре Раха лежала на кровати, неверяще глядя в горящие лукавством миндалевидные глаза склонившегося над ней эльфа. Она куда-то погружалась, но не понимала, куда. Принц оказался на удивление нежен. Вскоре Арчанка забыла обо всем на свете, стонала и выгибалась. Она и подумать не могла, что в мире существует такое наслаждение, что все это так приятно. Впрочем, в данный момент думать она была, в принципе, не способна. До самого вечера Раха проходила счастливой. Она все время глупо улыбалась. Благо, за туманной маской Эльдара этого не было видно. А вечером? Вечером она принялась искать Тинувеля, надеясь, что случившееся утром повторится. И нашла, к сожалению, в одной из гостиных замка. Увиденное там потрясло Арчанку до глубины души. Она сперва даже не поняла, что видит, а поняв, застыла на месте, не веря своим глазам. Прямо на столе под эльфом исходила криком страсти Ивка, девушка Эльдар, родом с Эрдавага. «Кобель проклятый!» — в отчаянии простонала Раха и снова рванулась в свою комнату рыдать. Плакала она до самого утра. Свежий утренний ветерок приятно обвивал лица часовых на стенах Шарандара. Но им было не до ветерка. Они с тревогой смотрели на готовящиеся к атаке имперские полки, непонятно каким образом оказавшиеся у города. Разведка ничего не докладывала о перемещениях элианцев поблизости. Откуда они здесь взялись? В последнее время происходило что-то странное, и командование войск альянса это сильно не нравилось. Офицеры даже начали поговаривать, что стоит отступить, оставив империю в покое. Устранить самое страшное оружие Лиана, колдунов, не удалось. А раз так, то стоит ли городить огород? Многие считали, что не стоит. Гибнуть без толку никому не хотелось. Однако мало кто решался открывать рот. Инквизиция не дремала. Занявшие Шарандар паладины деловито готовились к бою. Пусть попробуют имперские сволочи взобраться на ими же выстроенные стены в 150 локтей высотой. Можно будет от души посмеяться, глядя сверху, как они надрываются. Горные мастера, понятно, без проблем взберутся. Но пока они станут лезть вверх, их можно будет не спеша отстреливать, как на стрельбище. Что вы думаете по поводу их неожиданного появления, генерал-паладин? Спросил старший инквизитор Шарандара Геррит Рафт. Ничего хорошего, буркнул тот. У меня в последнее время возникает ощущение, что элианские колдуны научились перебрасывать через порталы большое количество людей. Ничем иным я возникновение имперских войск под стенами города объяснить не могу. Не дай единый, — осенил себя косым крестом инквизитор. Меня другое беспокоит, — продолжил генерал-паладин, ставший главнокомандующим всего неделю назад, после пленения прежнего. На что они надеются? Город неприступен? На что-то надеются, иначе не атаковали бы. Имперские маршалы отличаются редким здравомыслием и не рискуют, когда не надо. Вот и я о том же. Вздохнул генерал-паладин, озабоченно потирая подбородок. Господин командующий! Заставил его обернуться чей-то голос. По галерее на стену взбегал запыхавшийся вестовой. «Господин командующий!» «Что?» «У нас нет больше флота!» Простонал вестовой в ужасе. «Нет флота?» Недоверчиво переспросил генерал-паладин. «Ты что несешь, мальчишка?» «Орки!» Простонал тот. «Броненосцы! У них какое-то новое оружие!» Выяснилось, что флот Оркограра под покровом темноты подошел вплотную к Шарандарской бухте и с рассветом перекрыл ее. А затем... Затем произошло страшное. От каждого броненосца потянулись к кораблям Альянса пенные бурунчики. И корабли начали один за другим взрываться. Не прошло и 2 часов, как от огромного флота остался только мусор на волнах. Спастись удалось мало кому из моряков, да и доплыть до берега смотри далеко не все. Выжившие и рассказали защитникам города о происшедшем. Те мало что могли увидеть на расстоянии 5 морских верст. «Теперь мне все ясно», — закусил губу генерал-паладин. «Теперь мне все ясно». «А мне нет?» — рявкнул инквизитор. «Хорошо, пусть нам отрезали возможность отступления. Но как они собираются брать город?» «Думаю, найдут как». Безоблачное небо над Шарандаром внезапно потемнело, подул пронизывающий до костей ветер, воздух над имперскими войсками подернулся дымкой, на фоне которой медленно проявилась гигантская фигура в темно-сером плаще с капюшоном. Лицо ее было скрыто туманом, и карвенцы и нартагальцы, и даркасадарцы сразу поняли, кого видят перед собой. По рядам застывших на стенах солдат пробежал шепоток ужаса. Никому не хотелось сталкиваться с жутким колдуном. «Предлагаю вам сдаться», — набатом грянул гулкий голос императора. «Сдавшимся обещаю жизнь. Кроме инквизиторов, конечно. В ином случае пощады не ждите. Даю 10 минут». «И за что это ильянцы вас всех так не любят?» Насмешливо поинтересовался генерал-паладин, когда призрачная фигура исчезла. «А то вы не знаете», — накрысился инквизитор. «Проследите, чтобы никто и не помышлял о сдаче».